раздувал остап угли, и вдруг слышит, топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни, и чей-то голос, женский, молодой, зовет коваля. Вышел остап и замер. У самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты, в длинном бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки, и зубы смеются, а бархат на платье мягкий, синий, и блескавятся на нем капли, падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полкулан. «Коваль, голубчик, — говорит женщина, — подкуй мне коня, потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы». Женщина сошла с седла, села на колоду, а остап начал ковать коня. Кует и все поглядывает на женщину. А она вдруг сделалась такая смутная, откинула вуаль и тоже смотрит на остапа. «Не встречал я вас до сей поры, — говорит ей остап. — Не из наших вы, мабуть, мест. — Я из Петербурга, — отвечает женщина. — Очень хорошо ты куешь. — Что подковы, — говорит ей тихо остап, — пустое дело. Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете. — Какую же это вещь? — спрашивает женщина. — Что хотите? Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами. — Хорошо, — так же тихо отвечает женщина. — Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду. Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться, и остап не удержался, жарко прильнул к той руке. Но не успела она отдернуть руку, как офицер ударил остапа наотмашь хлыстом поперек лица и крикнул: «Знай свое место, мужик!» Кони взвелись, поскакали. Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера, но не сдужил. Ничего не видит кругом. Кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз. Однако перемогся остап. 6 дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле. А на 7-й день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к пряслу. Остап боялся выйти, показать свое лицо. Закрыл руками глаза и ждал. И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его, и падает ему на плечо одна единственная ее слеза. «Знаю, все знаю, — говорит женщина, — сердце у меня изболелось за эти дни. Прости, остап, из-за меня случилась твоя великая беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург». «Зачем? — спрашивает тихо остап. — Милый мой, сердце мое, — говорит женщина, — все равно не дадут нам люди счастья». «Ваша воля, — отвечает остап, — я простой человек, коваль. Мне о вас думать, и то радость». Взяла женщина розу, поцеловала остапа и уехала шагом. А остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. 2 раза останавливала женщина коня, 2 раза хотела вернуться, но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик. В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться. Потом я спрашивал шепотом: «Так они и не виделись больше?» «Нет, — отвечал дед. — Это верно, не виделись». Остап начал слепнуть. Надумал он дойти тогда до Петербурга, чтобы увидеть ту женщину, пока он еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что она умерла. Мабуть...